«Где это?» Парета поспешно вытащил карту и разложил ее на песке. «Вот здесь», — Аккарди ткнул пальцем. «Дорога делает поворот и подходит близко к краю обрыва. Точно, здесь. Так, значит, ему удалось сбежать и он показал хорошую подготовку, и Хаги любит, а ведь это нам на руку, Гаспар. Быстро всех на дорогу, а ты бери два катера и пройди вдоль берега до Утриша. Там дорога идет вниз. Перехватите его, если он пойдет туда. Некуда ему деваться. Там скалы, здесь обрыв. Он пойдет туда, где можно укрыться, где есть место для маневра». Оставив двоих моряков на берегу со снаряжением, Парета полез с пятью другими по узкой тропе вверх. Аккарди на двух катерах еще с шестью моряками помчался к Утришу. Шелестов хмуро наблюдал, с какой прытью итальянцы отреагировали на увиденное. Слишком хорошо отреагировали. Он уже отдал приказ забрать Сосновского с другими убитыми и подтянуть наблюдение к месту, где, по его плану, Бутерина успеют взять итальянцы. Виктора нужно было прикрыть. Неизвестно, как развернутся события. Ершов снова наверху принялся семафорить. Это он передавал приказ Шелестова ворваться в дом, где итальянцы прятали Когана и девушку. Судя по наблюдению, после визита Хагеля их оттуда никуда не переводили и охрану не усилили. Сейчас в доме было от силы трое итальянцев. Пятеро подготовленных сотрудников НКВД из состава партизанского отряда Лавроненко были готовы в любой момент к атаке. Машина запущена, многоходовая операция началась, теперь все зависит от исполнителей. Часто, очень часто возникают на войне непредвиденные обстоятельства, которые ломают самые надежные планы. Всего предусмотреть невозможно, тем более случайности. Бутерин не стал брать с собой автомат. В случае, если он столкнется с группой немцев, автомат не поможет, даст возможность продержаться минуты три или четыре, а потом конец. Если тебя задержат без оружия, то предъявить тебе сопротивление будет сложно. Да и любой офицер решит сначала допросить задержанного, а уж потом решать его судьбу. А вот этот процесс очень важен и неоднозначен. Умный человек, владеющий информацией, всегда сможет построить допрос в нужном для себя русле. Это и было решено проделать с итальянцами. И поэтому Бутерин должен попасть в руки именно итальянцев. Он бежал по дороге в сторону Утриша. Где-то здесь должен быть спуск к берегу. С дороги нужно убираться. Тут то и дело идут немецкие колонны. А он должен попасться в руки именно итальянцев. И на катере был Аккарди, а не Парета. Капитан будет перекрывать дорогу в сторону Дюрса, а Аккарди – со стороны Анапы и Утриша. Натужные звуки мотора послышались сзади. Там дорога идет на подъем, машины будут здесь через несколько минут. До спуска впереди еще метров 600. Не успеть, и место открытое. Бутерин стал всматриваться и наконец нашел то, что искал. За реденьким чахлым кустарником у обочины виднелась довольно глубокая промоина. Пробежав несколько метров, он нашел участок, где кустарник был гуще, и упал на живот. Главное, чтобы по сторонам не смотрели те, кто поедет по дороге. Звук моторов все ближе. Бутерин замер, постарался не дышать. Судя по звуку, мимо проезжали легковая машина и два грузовика. Вот звук стал удаляться, и снова на дороге воцарилась тишина. Виктор приподнял голову. Пыль оседала медленно. «Ладно, с пылью как-нибудь сладим, выжить бы», — подумал Бутерин и снова побежал по дороге. Спуск нашелся сразу. Метров 15 пришлось сходить боком, чтобы не упасть и не проехать носом по камням. Цепляясь руками за высохший кустарник, Бутерин сбегал вниз, оставляя за собой пыльное облако. Наконец, он сбежал на галечный пляж и принялся отряхивать пиджак и брюки. Итальянцев не было, и это оставляло чувство досады. Из-за чего вся суета, если итальянцы сюда не успели, нерасторопные какие. Тут по кустам скачешь, по канавам валяешься, а они... «Стой, руки вверх!» — по-русски приказал кто-то, и Виктор облегченно вздохнул. Они обступили его с трех сторон, наставили автоматы. Аккарди с пистолетом в руке осторожно стал ощупывать карманы Бутерина. А ведь в таких делах опыта у них... Кот наплакал, усмехнулся про себя Виктор. «Я же сейчас в две секунды ему руку сломаю, заберу пистолет и перестреляю этих двоих. А нет, пардон, господа хорошие, вас тут шестеро. Ладно, не будем экспериментировать. Документы», — потребовал итальянский лейтенант. «Нет документов», — покачал головой Бутерин. «На катер, быстро», — приказал Аккарди, а сам стал озираться по сторонам. Убедившись, что никого вокруг нет, он двинулся к берегу и забрался в тот же катер, куда посадили задержанного. Пора было начать играть свою роль, и Бутерин спросил, демонстративно рассматривая форму моряков. «А вы сами-то кто такие будете, господа хорошие? Форма непонятная, говорите по-русски». «Молчать», — приказал Лакарди, сверля Виктора напряженным взглядом. «Могу и помолчать», — пожал плечами Бутарин. «Раз уж задержали, так сами, думаю, и расскажете, что и зачем». До пляжа, на котором оставались лодки, было недалеко. Бутарина высадили на берег, но он успел посмотреть и на лодки, и на снаряжение, сложенное на песке и укрытое брезентом. Акваланги. Усадив задержанного на камень под самым обрывом, Аккарди сел напротив, еще раз осмотрел незнакомца с ног до головы и спросил: «Кто вы такой?» «Я бы сказал, что человек, но вы же меня за такой ответ ударите. Я могу назвать вам с десяток имен, на которые у меня есть документы. Дело не в том, кто я, а зачем я здесь. Вы много говорите и не отвечаете прямо на вопросы», — с угрозой в голосе сказал Лакарди. «Вы совсем недавно на дороге убили немецкого офицера и двух солдат, уложили тела в машину и столкнули ее с обрыва. Офицер, которого вы убили, был сотрудником германской имперской службы безопасности. Это тяжкое преступление против Германии. За него вас ждет смертная казнь». «Так вы будете отвечать?» «Буду», — кивнул Бутарин. «Вы слишком убедительны, лейтенант Аккарди. Вы знаете мое имя? Откуда?» «Диверсанты, мать вашу», — насмешливо подумал Бутарин. «Любопытные, как бабки на базаре. На первый важный вопрос ответа не получил, а на менее важный требует. Эх, вы, дилетанты. Я видел вас в кафе у Арестиса Анаджи. Он мне показал вас. Так вы в самом деле итальянцы? Какие дела у вас были с Анаджи? Какое вино вы пытались ему продать? А, вон оно что». Бутарин сокрушенно покачал головой, посмотрел на свои запыленные ботинки. «К рукам прибрать, значит, решили? Нечестно, господа хорошие, совсем не по-европейски. Винишко я нашел, дайте же заработать по-честному». «Какое вино? Где?» — резко спросил Аккарди. «Где это затопленное судно, о котором вы говорите? Что там есть еще ценного?» «Ценного?» — глаза Бутарина загорелись почти настоящим азартом. «Всем ценного хочется. Я понимаю вас, господин лейтенант. А давайте я вам заплачу? Я заплачу вам за акваланги. Я куплю их у вас. Что там есть еще?» — перебил Бутарина Аккарди. «Говорите, или я вас убью». «Не убьете. Я слишком много знаю. Вон и господин Гауптман меня грозился убить. Да только пугал больше. Слушайте, давайте серьезно. К черту этого грека Анаджи. Я его знаю не первый год. С ним дело не сделаешь. Мелко он мыслит. Честно говоря, нет там никакого вина. Вино есть в подвале, который я нашел недалеко от субсиха. Решил схитрить. Думал, он мне поможет с аквалангами. Он же и с вами дружил, и с майором Штанге. Да только Штанге его, кажется, и арестовал. Я понял вас. Если не хотите попасть в руки майора Штанге, да еще с убийством двух немецких солдат и офицера за плечами, лучше расскажите». «Хорошо». Бутарин посмотрел на часы. «Леший с вами. Я ведь почему тороплюсь? Я проболтался у Хаги о месте, где затоплен катер. Может, он уже кого послал туда. Поехали, еще успеем. А вам я верю больше, чем немцам. Там какие-то научные ценности. Я читал на ящиках. Там надписи были. Научный центр и еще что-то. Кажется, гидродинамика. Обидно, если немцы перехватят. Думаю, то, там лежит, стоит побольше, чем несколько ящиков турецкого вина». Лейтенант вскочил на ноги. Он прошелся по берегу, глядя то на наручные часы, то вверх на тропу, откуда должны были появиться его моряки вместе с капитаном. Потом, закусив губу, долго смотрел на море, размышляя, какое принять решение. «Виктория», — позвал он старшину, — «возьми двоих и оставайся охранять снаряжение до возвращения капитана. Передашь, что мы задержали того человека с дороги. Он показывает нам затонувший корабль и важный груз. Мы взяли с собой 3 комплекта для погружения». Достав карту, Аккарди вернулся к Бутарину и велел указать место, куда плыть. Тот с готовностью ткнул пальцем в район Кизилташского лимана. Лейтенант приказал старшине показать эту точку капитану Парета, когда тот вернется. «Этого человека в катер. Глаз с него не спускать. Если попытается бежать, стрелять по ногам. Вперед!» 2 больших катера понеслись вдоль берега. Бутарин обернулся на 2-й катер. «Купился, лейтенантик. Впятером решили идти? Ничего». Поглядывая на часы и на ориентиры на берегу, Виктор рассчитывал время, за которое нужно успеть провернуть операцию. Места оживленные, не так много дорог в скальных массивах между Анапой и Новороссийском. Кто-то из немцев уже наверняка заметил сгоревшую машину под обрывом. Наверняка уже установили, что она пустая, и по номеру вполне могут определить, откуда она угнана. И Штанге не дурак, сообразит, почему машина у моря оказалась, у берегов, где итальянцы что-то ищут. А тут еще пришлось им грека отдать. Так он же наверняка глаз теперь с итальянских моряков не спускает. Значит, ситуацию понял и вызвал роту автоматчиков. Скоро они будут здесь. Точнее, там, где итальянцы и их приметные катера серии МАЗ. Господин лейтенант, позвал Бутарин, здесь нужно пристать к берегу. Я не моряк, на воде место не могу точно указать, а на берегу я вешки оставил. По ним могу определить точнее, как в геометрии, знаете, по двум точкам. Если их совместить, можно продолжить линию в открытое море, а расстояние от берега я знаю. Вон видите, на берегу стоит обугленный телеграфный столб, к нему плывите. Я покажу вторую вешку. Если вы попробуете сбежать в результате этого вашего хитрого плана, то имейте в виду. Господи, да вы что, не верите мне? Возмутился Бутарин. Да я вам докажу, что я честен с вами. Я даже на берег не сойду. Идите одним катером сами. Когда за столбом встанете, найдите на берегу у самого Уриза воды шест. Их там несколько, для просушки сетей. Я все сломал и выбросил, оставил один. Как раз он и будет второй точкой. Понимаете? Хорошо, неохотно согласился лейтенант. Вы, трое, не спускать с него глаз. Ждите нас здесь. Отдав приказ морякам на катере, где находился Бутарин, Аккарди с двумя другими своими подчиненными направился к берегу. Виктор спокойно ждал, зная, что нет там никакого шеста на берегу. Обгоревший столб есть. Возле него сейчас топтался итальянский лейтенант и его матрос. Третий оставался с автоматом на изготовку в катере. Наконец, терпение Аккарди лопнуло. Он стал призывно махать рукой, чтобы к берегу подошел второй катер с пленником. «Давайте его сюда!» Со злостью крикнул лейтенант. Двое моряков вытащили Бутарина из катера и по колено в воде погнали к берегу. «Да ну вот же!» Пытался возмущаться Виктор, тыкая пальцем в каменистый берег. «Ах ты, незадача какая! Это кто же мой шест сломал? Сейчас я найду, где он стоял. Минуточку, господин лейтенант». Виктор нашел подходящее углубление, в котором якобы недавно торчал шест. Ему повезло даже найти обломки шеста, который он выдал за свою метку. Заставив одного из моряков взять обломок шеста и присесть на корточки, удерживая его в вертикальном положении, Бутарин бесцеремонно схватил за рукав Аккарди и потащил его к обгоревшему телеграфному столбу. Это был сигнал. Когда Виктор поднял руку и резким движением опустил ее, указывая в море, с двух сторон ударили выстрелы. Итальянец, сидевший на корточках с обломком шеста, был убит первым. Он повалился лицом на камни и остался лежать, поджав колени. Рулевому на катере пуля угодила в висок, он отпрянул, пытаясь схватиться за борт, но рука уже не слушалась, итальянец рухнул спиной в воду. На втором катере рулевой успел поднять автомат, но так и не понял, откуда стреляли. Он замешкался всего на пару секунд, этого хватило, чтобы пуля ударила его в плечо, потом в колено. Третья угодила в затылок. Моряк упал на дно катера, заливая его кровью. Аккарди все понял и попытался рвануть из кобуры пистолет, но Бутарин не дал ему этого сделать. Он схватил лейтенанта за запястье, второй рукой пережал ему горло. Они топтались так, пытаясь справиться друг с другом. Когда упали четвертый и пятый итальянские моряки, сраженные выстрелами партизан, Аккарди сделал то, чего Виктор от него никак не ожидал. Он выпустил из руки пистолет. Бутарин машинально попытался перехватить оружие, которое вот-вот упадет на камни. Бояться было уже нечего. Все итальянцы были мертвы. Аккарди этим воспользовался. Он резко ударил локтем, вывернулся из-под руки Бутарина и бросился к берегу. Не к катерам, а к чистой воде. В последнюю секунду Виктор понял, что сейчас итальянец нырнет, и тогда его не достать. Все же он, тренированный пловец, аквалангист. Кричать, чтобы стреляли, было поздно, перехватить лейтенанта на берегу было некому. Да и сам Бутарин не успел бы его догнать, тем более в воде. Он поднял пистолет, целясь в ноги. Звук выстрела совпал с тем моментом, когда Аккарди нырнул. Виктор выругался и поспешил к берегу. Так и есть. Тело лейтенанта покачивалось на поверхности в 3 метрах от берега, а вокруг расплывалось кровавое пятно. К катерам бежали партизаны во главе со Степаном. Кто-то на ходу собирал оружие убитых. Степан вместе с боцманом подошли к Бутарину. Постояли немного у самой воды, помолчали. «Ну и зачем ты это сделал?» — спросил Степан, угрюмо глядя на труп Аккарди. «Он нам живой был нужен. Ушел бы», — вздохнул Виктор. «Я и так в последний момент стрелял. Угораздило его нырнуть, когда я ему в ноги целил. А чего ты вообще стрелял? Куда бы он делся? Пустынный берег, открытое море, катера наши. А ты знаешь, как они плавают?» — хмыкнул Бутарин. «Намаялись бы мы с ним, а времени нет. И вообще я стрелял в ноги, а он нырнул. И что ты меня отчитываешь?» Бутарин вспылил, представляя, как на него посмотрит Шелестов и как ему придется оправдываться перед своими ребятами. А оправдываться Виктор не любил и не умел. Партизаны быстро вытащили из катеров снаряжение, затолкали в большие мешки и унесли к разбитым позициям Веселовского плацдарма. «Что с трупами делать, командир?» — подбежал один из партизан. «Далеко в поле таскать, надорвемся. А может, притопим, а?» — предложил боцман. «Натолкаем под одежду камней, отойдем от берега, и в море их. Кто там искать станет? А если и найдут, нам уже все равно будет». «Давай», — неохотно согласился Степан. «Только быстро, у нас по графику 6 минут осталось». Когда все трупы были сброшены в море на расстоянии 200 метров от берега, Степан снова посмотрел на часы. «Все, мы свою часть выполнили. Уходим, братва. Все помнят, уходить тремя группами, каждая идет своим маршрутом. Боцман, стопори рули у катеров и направляй их в море. Пусть идут от берега, а там, кто хочет, пусть найдет. Будет гадать, что за бесхозные корыта». Две группы партизан побежали от берега. Одна в сторону Веселовки, другая в обход лимана. Степан и Бутарин оглянулись на боцмана, который копошился возле катеров. Когда его окликнули, чтобы поторопился, тот выпрямился, вытер пот со лба и покачал головой. «Тросик перебит», — заявил он. «Пуля угодила в борт, вода набирается, и руль не слушается. Не починить быстро. Ну и хрен с ним, оттащи на буксире подальше от берега и брось. Может, сам утонет». «Нельзя», — боцман посмотрел по сторонам. «Место оживленное, немецкие посудины часто ходят. У них в Анапе база морская». «Вот что, Степан», — Бутарин вышел вперед. «Я сделаю. Уводи людей, сообщи, что акваланги взяли и в условленном месте спрятали. Это сейчас самое главное. А я с катерами разберусь». «Нет», — засмеялся боцман. «Видел я, какой из тебя моряк. Рыбачили вместе на баркасе. Забыл? Уводи людей, командир, а катера — дело морское. Уведу, не сомневайся. Никто не догадается, что мы здесь были. Я знаю как». Степан посмотрел на своего товарища и кивнул. «Опасно, но из всей группы именно боцман лучший и самый опытный моряк. Кто же не знает Василия Акимыча Северцева?» Вытащив из-под ремня еще 3 полных магазина к шмайсеру, Бутарин протянул их боцману, хлопнул по плечу и побежал догонять своих. Северцев быстро привязал длинный фал, взяв поврежденный катер на буксир, и завел мотор. План у него созрел простой. Идти к Новороссийску и бросить катер там, вблизи базы итальянцев, было опасно. Можно даже мимо Анапы не пройти. А если вообще идти к побережью Крыма, если бросить катер там, по другую сторону Керченского пролива, это даже ближе, чем до Новороссийской бухты. Да и бензина до Новороссийска может не хватить. А как бы хотелось проскочить еще дальше на юг, до Геленджика. «Здрасте, друзья-товарищи, а я вот партизаню, приказ выполняю. Бьем мы там врага, как можем, и ждем родную Красную армию». Мысль была приятная, красивая мысль. Боцман улыбался, направляя катер на запад, в сторону Крымского побережья. Мощный мотор мерно урчал, выбрасывая пенную струю за кормой. Второй катер нещадно мотало сзади, когда встречалась поперечная волна от прошедшего недавно в этом районе судна. «Места тихими не назовешь», — думал боцман. «Проскочить бы подальше да утопить этот балласт, тогда и самому легче будет. Надо до пролива дотянуть». Впереди показалось большое судно, судя по очертаниям, транспортный корабль. Он шел к Керченскому проливу. Боцман взял левее, чтобы обойти транспортник, пусть и в пределах видимости, со стороны кормы. Если команда заметит одинокий катер, это не страшно, могут просто не обратить внимания, а вот два катера, когда один тянет поврежденный, это бросится в глаза. Василий Акимович подтянул за фал второй катер и перерезал его ножом. Удерживая фал в руке, он открыл люк носового рундука, выдернул чеку из гранаты и бросил ее внутрь. Оттолкнув второй катер, прибавил газу и стал уходить. Через 4 секунды носовую часть итальянского катера разнесло в щепки. Боцман, пригнувшись, смотрел, как рассеивается дым, как катер замедлил ход и стал зарываться носом в воду. Еще несколько минут, и он пойдет ко дну. Порядок. Но сделать задуманное Северцеву не удалось. Увы, не одиночный транспортник шел по фарватеру Керченского пролива. Там шел караван, который охраняли эсминцы несколько быстроходных катеров. Боцман повернул и направил свое суденышко к Таманскому побережью, но было поздно. Его заметили, один из немецких катеров отделился от каравана и пошел на сближение с неизвестным судном. Что там было в голове командира, или он не разглядел вымпел 10-краткой итальянской флотилии на носу катера, но он упорно преследовал одиночное суденышко. Боцман успел подумать, что караван в пути, видимо, не раз атаковали, в том числе подлодки и торпедные катера. Вот они и кидаются на каждый шорох. Гул выстрелов автоматической пушки донесся со стороны пролива, и тут же в воздухе зашелестели снаряды. Взрыв, второй, третий, четвертый. Всплески легли впереди по курсу катера. Предупредительный залп. А ведь не попадут, с азартом подумал Северцев. Снова гул выстрелов. Он резко положил руль вправо. Новые всплески от разрывов снарядов легли теперь далеко слева. Вот так и поиграем. А там и берег близко. Боцман засмеялся и тут же поперхнулся. Нельзя ведь, какой берег? Ну, пусть я уйду, пусть смогу скрыться, а катер захватит и все поймут, будут искать, прочешут побережье, могут найти акваланги. Черт их разберет, как у них все там устроено. Эх, мать честная, нельзя ведь к берегу. Василий Акимович с грустью посмотрел на далекий берег, на вершину горы Зеленской. Да, моряк, видать, не лежать тебе в земле. Моряку уготована другая участь. Морское дно, его могила. Так всегда было. Простите, братцы, ежели что не так делал или говорил. Ежели что, так я же и исправлю. И Северцев повернул штурвал катера. Суденышко, подняв пенные буруны, развернулось почти на месте и, задрав нос, понеслось навстречу немецкому катеру. Боцман дотянулся и сорвал вымпел со штока. Не годится русскому моряку умирать под вражеским флагом. Своего под рукой нет, так пусть душа морская будет флагом. Сняв брезентовую куртку, сорвав через голову рубаху, Василий Акимович вдохнул полной грудью морской воздух, провел рукой по обтягивающей его мощный торс тельняшки. Он хотел запеть во весь голос «Врагу не сдается наш гордый варяг», но тут снова раздалась очередь из автоматической пушки. Немецкий командир, испугавшись маневра неизвестного катера, приказал открыть огонь на поражение. Два снаряда разорвались точно перед носом катера, третий ударил в приборную панель, вспышка ослепила боцмана. Он успел почувствовать только сильный удар. Как его тело взлетело в воздух и упало в воду, Василий Акимович уже не почувствовал. Душа моряка понеслась над водой, оглашая просторы Керченского пролива криком чайки. Штанге узнал о нападении на конвой в Керченском проливе уже через 2 часа. К вечеру он был в Тамане, куда доставили тело выловленного из воды диверсанта. Обер-лейтенант Дейс, находившийся в тот день в Тамане, успел опросить капитана сторожевого катера, который расстрелял атаковавшее их судно. И сейчас в свете заходящего осеннего солнца майор стоял на бетонном пирсе и смотрел на тело крупного мужчины. Тот даже лежал с какой-то гордостью. Голова пробита выше правого глаза, 2 глубокие раны на груди и почти оторвана нога. Тело обезображено, но Штанге узнал этого человека. «Это рыбак из Новороссийска», — уверенно сказал майор. «Я помню его». Он у местных рыбаков был кем-то вроде старосты, а потом исчез. Они потом все ушли, и больше никто рыбу там не ловил. Да и правильно, слишком часто туда залетали снаряды, бои шли совсем рядом. Значит, ушел к партизанам, их стало много, Дейс, пора кончать с подпольем. Но что значит этот демарш с катером? Он нес торпеду, на нем была взрывчатка, он хотел атаковать караван, но это же безумие. Вот что выловили наши моряки вместе с телом. Дейс поднял с брезента, на котором лежал боцман, обрывок цветной ткани. Что это? Это морской вымпел с уничтоженного катера? Майор развернул мокрую ткань и прочитал. «Икс флоттиглиамас». «Итальянцы», — подтвердил обер-лейтенант. «Но капитан говорит, что на катере был один человек. Значит, этот русский медведь украл катер у капитана Парета? Вы еще не знаете, Дейс?» — хмуро ответил майор. «Сегодня утром партизаны перебили половину отряда итальянских пловцов. 6 ушли в море с каким-то человеком и исчезли. Вот вам и след. Этот катер и этот человек. Парета вне себя от ярости, погиб, судя по всему, его помощник, лейтенант Аккарди. Симпатичный, малый и не глупый. Но кто-то оказался все же умнее его. Что за пленный? О чем вы говорите, господин майор? Моряки показали, что слышали на дороге над обрывом выстрелы. Аккорди в бинокль видел, как какой-то партизан убил гауптмана Хагеля и двух его солдат. Потом сложил тела в машину и спустил ее с обрыва. Мы осмотрели все, что осталось от сгоревшей машины, но в ней не было человеческих останков. Так вот, итальянцы выловили этого человека, и Аккорди на двух катерах куда-то уплыл с ним. Результат перед вами. Это был один из итальянских катеров. Но какого черта он, безоружный, напал на наш конвой? Что рассказал капитан сторожевика? Их дважды атаковали в Средиземном море субмарины, а потом уже в Черном, авиация. Когда они увидели катер, который обходил их и явно пытался выйти к корме самого крупного судна, сторожевик повернул ему навстречу. Катер стал удаляться, понял, что его заметили. Капитану приказали догнать и установить, что это за судно. Было бы позором понести потери уже в Таманском проливе. Они сделали несколько предупредительных выстрелов, после чего катер развернулся и на полной скорости пошел на сближение. Естественно, в такой ситуации капитан принял решение расстрелять его в упор, с расстояния чуть больше Кабельтова. Вот так, Штанге нахмурился и неторопливо пошел к краю пирса. Остановившись, майор стал смотреть на море, на парящих над волнами чаек. События этих дней, особенно сегодняшнего дня, дополнили картину. Напрашивающиеся выводы были далеко не радужные. Его доклад командованию будет воспринят однозначно негативно. «Вас провели, Зигфрид», — представлял Штанге голос своего начальника. «Вас провели, как мальчишку». «Да, он будет кричать, и еще как». «Значит, он сам собственными руками отдал итальянцам русского разведчика, и тот каким-то образом выведал цели 10 краткой флотилии в этом районе, а выведав, перебил половину пловцов, забрал два катера и несколько аквалангов. Вот почему они взорвали каменоломни. Там у русских была база, точно была, и там были приготовлены акваланги. Но после гибели базы им понадобились другие, и они их захватили. Исчез убитый гауптман Хагель. Значит, вот почему он обхаживал этого грека из Анапы. Или не обхаживал, а он сам один из диверсантов. Ответ на запрос по поводу личности этого Хагеля еще не пришел. Начальство пока не ответило. Но теперь ясно, что никакого Хагеля нет и не было никогда. Результат: я упустил двух русских разведчиков, я проворонил третьего, я не смог установить, что тут ищут русские и зачем им, как теперь выяснилось, акваланги. Несколько ниточек, которые были у меня в руках, оборваны. И вот одна из них лежит на брезенте. Необходимо немедленно подготовить и распечатать портрет человека, который якобы убил Хагеля, на самого Хагеля, на девушку, которую возил с собой Хагель. Передать всем морским службам ориентировки и предупреждения. Начинаем операцию «Конвой». Мы должны очистить Таманский полуостров от партизан и задушить подполье. Шелестов вышел в коридор, когда Коган снимал и отряхивал плащ. На улице лил сильный дождь, но именно это помогло добраться до явочной квартиры без проблем. «Миша, черт, живой!» Максим обнял Когана и похлопал по спине. «Ну, ты молодец, только вот видок у тебя не самый лучший». Борис потрогал подживающую бровь, поморщился, но глаза его блестели довольным блеском. Они прошли в комнату. Усадив Когана на стул, Шелестов снял с керосинки закипающий чайник и принялся наливать кипяток в две алюминиевые кружки. «Сейчас мы тебя согреем горячим чайком, в такую погоду самое то. Ты есть-то хочешь, может тебе тушенку открыть?» «Нет», — помотал головой Коган, «только чай с травами». «Как ребята сработали? Все получилось? На квартиру нагрянули так, что я думал, это бомбежка». «Все нормально», — кивнул Шелестов. «Акваланги захватили, следы замели, Бутырина вывели из игры, и Сосновского тоже. Рановато, конечно, но нам нужно было быть уверенными, что итальянцы клюнут. Акваланги здесь есть только у них, у немцев тяжелое водолазное снаряжение. Ну, это хорошо. А где искать катер, куда погружаться? Хоть какие-то наметки есть?» «Есть, Борис, есть», — улыбнулся Шелестов. «Ты знаешь, с кем сидел вместе в заперти в том доме, откуда вас партизаны вытащили? Сейчас узнаешь». Глава 10. В комнате стало шумно, задымили самокрутки и папиросы. Шелестову пришлось осадить курильщиков, потому что в доме сразу стало нечем дышать, а окна открывать было опасно. Лавроненко, подтянутый, высокий, с лихо зачесанным назад чубом, пожал руку каждому. «Не помяли вас мои орлы?» — спросил он Когана. «Если вы про это», — показал Борис на свою заживающую бровь и не спавшую до конца опухоль, «то это заслуга других людей. Но вашим ребятам спасибо, сработали четко. Ну ладно, рассаживайтесь, предложил Шелестов. Бутарин, доложи. Сработали в график, ответил Виктор. Разыграли спектакль, итальянцы увидели и клюнули. На месте засада сработала хорошо, только лейтенант их чуть не сбежал. Короче, убит при попытке к бегству. Виноват, Максим Андреевич, готов понести наказание. Да, живым, кивнул Шелестов. Но нам повезло, у нас есть еще один информатор, но об этом позже. Степан, акваланги надежно спрятали? Так точно, ответил партизан. Все по инструкции сделали. Проверили, что место для закладки никто не посещал. Уложили комплекты, проверили давление, замаскировали. Катер ответили. Короче, следов нет. Трупы утопили в море в 200 метрах от берега. Что случилось? Шелестов уловил смятение в голове партизана. Боцман наш, Василий Акимович, погиб. Бутарин хмуро глянул на партизан, потом на Шелестова. Лавроненко постучал костяшками пальцев по столу, как будто собирался с мыслями. Геройский был мужик, наш боцман, сказал он, глядя на присутствующих. Я считаю, что решение в той ситуации он принял правильное. Рассудительный был мужик, вдумчивый, не склонный к поспешным решениям. Он катер увел в море, затопил поврежденный, а на втором, видать, решил подальше от Тамани уйти. Верно, тут полно немецких судов разного калибра, а за проливом спокойнее. Столкнулся с караваном кораблей, как я понял, уходить стал, а его сторожевик догнал. Ну, и расстреляли из пушки его катер, в щепки, короче. Надежно скрыл наши следы товарищ Северцев. Я шифровку в Москву отправил, на награждение, посмертно. Так вот, товарищи, все помолчали, каждый подумал о том, а как он сам в трудную минуту, когда надо будет принять нелегкое решение, сможет ли он пойти на смерть, чтобы помочь делу, спасти товарищей, отвести беду. И вот боцман, хороший был дядька, умный, рассудительный и правильный, и всегда за своих горой стоял, что на судах, где и правда боцманом ходил, что в рыбацкой артели. Коль уж я слово взял, Лавроненко вопросительно посмотрел на Шелестова, так скажу, по нашим сведениям, фашисты готовят масштабную операцию по уничтожению партизанских отрядов и городского подполья в нашем районе. Они широко используют засылку своей агентуры в отряды, устраивают засады на путях передвижения наших групп возле селений, в которых, как они подозревают, партизаны получают продукты питания и теплую одежду. Новое изобретение фашистов – машины-ловушки. Они устраивают засады и пускают груженные фургоны без охраны. Распространяются слухи, что в фургонах еда, медикаменты и другой груз, который может быть интересен партизанам. В наиболее удобных для засад местах фашисты сами планируют устраивать засады, и в машинах находятся вооруженные до зубов солдаты. Совещание закончилось быстро. В доме остались только группа Шелестова и капитан Лавроненко. Сосновские и Мария Селиверстова ввели в комнату девушку. Та, не поднимая глаз, уселась на табурет. «Ну вот, прошу любить и жаловать, товарищи», — сказал Лавроненко. Лидия Полонская, секретарь директора лаборатории 28 профессора Эдуарда Васильевича Горобецкого, так сказать, правая рука и первый его помощник. Именно ее мы взяли вчера на явочной квартире, когда освобождали вашего товарища. Ну, посмотри в глаза представителям советского народа, подними глаза, Лидия Полонская, бывшая комсомолка, бывшая спортсменка. Девушка только затрясла головой и закрыла лицо руками. Шелестов смотрел на нее и не видел особого раскаяния. Скорее всего, Полонская играла свою очередную роль, играла раскаяние в надежде на снисхождение. Максим поднялся, прошелся в задумчивости по комнате из угла в угол, потом стал спрашивать, когда и при каких обстоятельствах вы, Лидия Полонская, были завербованы итальянскими фашистами. На три и краткой рабочей олимпиаде в Бельгии в Антверпене, летом 37-го года, тихо ответила девушка. Я была в составе нашей сборной команды пловцов. Вот откуда мне твое лицо знакомо, дрянь ты этакая, вспылила Селиверстова, но Сосновский буквально зажал ей рот рукой. Полонская даже не подняла головы. Шелестов продолжал задавать вопросы, и постепенно картина стала проясняться. Молодая девушка, инженер, уже в то время была сотрудницей научного центра гидромеханики. Побывав за границей, Полонская увидела разницу между жизнью в СССР и жизнью в Европе. Ей показалось, что там больше свободы, что там сытно и богато живется всем. Нет, Полонская не сразу задумалась о том, чтобы изменить свою жизнь. Постепенно, В процессе знакомства с зарубежными коллегами, тренерами, представителями прессы, она и не заметила, как ее втянули в антисоветские разговоры. А когда она наговорила столько, что могла спокойно получить дома лет 25 лагерей, ее стали успокаивать добрые дяди, обещая не бросить в беде, обеспечить красивую жизнь и безбедную старость. Лида не сразу пришла к этому решению. Сначала ее убедили, что в Советском Союзе процветает тирания и лучшие умы сидят по лагерям, а потом втянули в антисоветскую деятельность. Для начала Полонская помогала писать статьи, критикующие социалистический строй, помогла в распространении антисоветской литературы. А потом пришли двое итальянцев и вовлекли впечатлительную девушку в шпионскую деятельность. Лидия имела представление о том, какие суммы добрые дяди из Рима переводили на ее счет в Национальном банке. Ее научили, как сделать так, чтобы ее перевели на работу секретарем директора лаборатории 28. Как ученый Полонская не состоялась, до научной работы ее не допустили, а как секретарь она, как ни странно, доступа к секретной информации не получила. Более того, она даже не знала, что кроется под производственными терминами. Изделие 315, изделие 64, изделие 77. Здоровая спортивная злость, воспитанная в большом спорте, помогла и здесь. Лида разозлилась и стала работать, как говорится, не за страх, а за совесть. Это было делом принципа. Ей очень понравилось, как растет ее банковский счет. Ей очень хотелось уехать в Италию и поселиться на морском побережье в собственном доме. Все это ей было обещано, и она старалась. Давно были забыты лозунги и принципы, которыми она жила с детства, будучи пионеркой и комсомолкой. И когда лаборатория вовсю готовилась к эвакуации, когда вывозились последние цинковые ящики с документацией, она поняла, что близок крах ее мечты. Именно в тот день она услышала, что Николай Кондратьевич Белохвостов не знает, где находится катер «Катран», на котором проводились какие-то научные испытания, и директор накричал на него, пока жег бумаги в своем кабинете. Лида видела, как Белохвостов вышел бледный, с трясущимися руками, и стал искать карту маршрута и точки пусков. Что это, она не знала, но поняла, что это ее шанс. Скоро в городе будут немцы и итальянцы, и она должна сделать все и даже больше, чтобы узнать, где этот катер с секретным образцом и что за испытания он проводит. Полонская вошла в кабинет Белохвостова, исполненная ярости и решимости пойти на все ради своей цели. Она наставила пистолет на запаниковавшего Белохвостова и потребовала карту маршрута испытаний. Ученый отдал ей карту, но тут же выяснилось, что это прошлогодняя карта, а новая на катере. Лида поняла, что это конец. Она выдала себя и не получила результата. А Белохвостов обязательно расскажет о ней особистам. Она шипела как змея и требовала сказать, что за изделие испытывается на Катране, но побелевший от страха Белохвостов только мотал головой и закатывал глаза. Полонская выстрелила. Она стояла почти минуту, приходя в себя. Потом снова к ней вернулась способность мыслить спокойно и по-спортивному ясно. Она вложила в руку мертвого ученого пистолет и поспешила к директору. Там она в ужасе закричала, что Белохвостов застрелился. «Кто это?» – спросил Сосновский. «Где?» – не понял Бутырин и стал озираться по сторонам. «Ну куда ты смотришь?» – недовольно проворчал Михаил. «Вон, правее кустов движется голова. Вот остановилась. А кто это?» Бутырин тихо ругнулся и посмотрел на часы. «Время?» Половина четвертого утра. Кто может ползать в районе нашего тайника с аквалангами? Слушай, это не немцы, уверенно заявил Виктор. Ну, не работают они так. Немцы захватили бы тайник или устроили засаду и взяли бы нас, когда мы пришли за комплектами. А чего туда-то лезть? А если там заминировано? А там заминировано? Поинтересовался Сосновский. Ты что, и так вон какой ценой они нам достались, чтобы еще взорвать все к чертовой матери от случайного прикосновения? «Да, цена большая», — согласился Сосновский. «Гибель только одного гауптмана Хагилячева стоит. Замечательный был, между прочим, человек. Слушай, наши только через час подойдут. Так и будем смотреть на этого пластуна. Может, возьмем его, а если он не один, стрельбу поднимем. Стрельба будет, когда наши доберутся и начнут извлекать акваланги. Ты что, Виктор?» Сосновский поежился, кутаясь в брезентовую накидку. «Давай так, я иду туда, спугну его и буду гнать на тебя. Ты его спеленаешь, и мы поговорим с ним по душам. Если он не один, то рискуем лишь мы с тобой. Но, скорее всего, он один. Мы лежим с тобой всю ночь и засекли его случайно и только что. Нет там никакой засады. Очень хочется узнать, кто это такой ловкий. Уверен, какой-нибудь местный пацаненок добычу ищет. Ладно, давай, согласился Бутарин. После того, как погиб Хагель, Сосновский вынужден был исполнять обычную роль наблюдателя. Легально он действовать уже не мог. Как не могли теперь появляться на людях и Бутарин с Коганом. Кстати, Коган все же мастерски вытянул из этой Полонской сведения. Она по наивности и со страха не смогла соединить в голове разрозненные данные, а Коган, как опытный следователь, помог ей. В результате на карте появился примерный маршрут Катрана, намеченный на период последних испытаний. Он был связан с заправкой двигателя и с изучением влияния волнения моря на изделие, как она сумела дословно вспомнить. Пришло время доставать из тайника акваланги и обследовать некоторые участки акватории. Сосновский двигался медленно. Иногда ему казалось, что неизвестный поворачивался к нему лицом и подолгу застывал в таком положении. Приходилось замирать и Михаилу. Но потом человек начинал двигаться, и Сосновский шел за ним следом, стараясь не попасться на глаза. Иногда он приседал, чтобы скрыться за большим кустом или прятался за толстым стволом дерева. Прошло не менее 30 минут, прежде чем Сосновский оказался в двух шагах от тайника. Именно в этот момент неизвестный, одетый в темную одежду, что позволяло ему сливаться в ночи с окружающими предметами, начал осторожно стаскивать горелые старые доски с крышки тайника. Нет, это был не местный мальчишка. Это был человек вполне нормального роста и довольно плечистый. Сосновский потянул из-за пояса пистолет, и тут незнакомец замер. Михаил мысленно ругнулся, потому что случайно стукнул стволом о пряжку брючного ремня, и этот звук услышал человек, сидевший на корточках в нескольких шагах от него. А дальше произошло невероятное. То ли у незнакомца была нечеловеческая интуиция, то ли феноменальный слух. Человек в черном вдруг прямо с корточек прыгнул в сторону и побежал к деревьям, низко пригибаясь. «Стой!» – громким шепотом приказал ему Сосновский и бросился вдогонку. Сразу дотянуться до беглеца и ухватиться за его одежду Михаил не смог. Человек ловко вильнул в сторону, пальцы Сосновского схватили воздух. Почему-то ему показалось, что беглец не станет стрелять. «Если воспользуется холодным оружием, тогда поборемся», — думал Михаил. «Главное — остановить его, не дать сбежать». «Да что ж ты прыгучий какой!» Он снова схватил воздух вместо рукава незнакомца, впереди мелькнула большая черная тень, раздался короткий вскрик и шум падающего тела. Шумно дыша, Сосновский подошел к лежащему на траве телу. Откуда ни возьмись поднялся, отряхивая руки, Бутарин спокойно сказал: «Готов». «Ты что?» – опешил Сосновский. «Нормально, не убил же», – проворчал Виктор. Когда рассвело, группа собралась на явочной квартире на окраине Анапы. Бутарин вытащил из машины связанного человека и осторожно затащил в дом. С пленника сняли брезентовый плащ, развязали руки и ноги. Перед группой сидел молодой парень лет 20 с небольшим, светловолосый, вполне спортивный. Он медленно приходил в себя. Во время пути, в машине, он пытался развязаться и удрать. Бутарину, опасавшемуся немецких патрулей и не желавшему лишнего шума, пришлось снова ударить парня. Открыв глаза и покрутив головой, пленник вдруг уставился на Сосновского, прищурился и сжал зубы. На Когана он тоже посмотрел с нескрываемой ненавистью и с большим презрением смерил с ног до головы Машу Селиверстову. «Ты кто такой?» – спросил Сосновский. Но парень отвернулся и стал смотреть в стену. Тогда Михаил повторил свой вопрос по-немецки. Но пленник только дернул плечом и продолжал молчать. «Ну вот что!» – Шелестов посмотрел на часы, потом на пленника. «Церемониться нам с тобой некогда. Или ты отвечаешь на вопросы, а мы решаем, верить тебе или нет, или молчишь, и тогда, извини, ты слишком много знаешь, оставлять тебе жизнь не в наших интересах. Можете убить меня сразу, фашисты», с презрением заявил парень и сплюнул на пол через передние зубы. Помнится, среди дворовой шпаны такое умение добавляло авторитета, как и умение выругаться по-взрослому и к месту. «А если мы не фашисты?» – спросил Шелестов. «А кто? Итальянцы? Так у них тоже у власти фашист стоит, Муссолини». Дверь приоткрылась, и в проеме появилась голова Игоря Ивановича. «Двигать пора, пока туман у берега», – тихо сказал он. «А то застрянем, елки-моталки, до завтрашнего дня». Пленник повернулся на стуле и уставился на партизана. Тот смотрел на светловолосого паренька, не понимая, чем вызван такой ступор. И тут пленник расплылся в радостной улыбке. «Дядя Игорь, Игорь Иванович, товарищ лейтенант, вы же наш участковый с поселка, не узнаете?» Игорь Иванович внимательно посмотрел на незнакомца, хмуря брови. Тогда и Бутарин, и Шелестов тоже подошли к парню, глядя на него с недоверием. С недоверием смотрел и пленник. Он переводил взгляд то на бывшего участкового, то на гауптмана Хагеля. Откуда-то он знал, что Сосновский ходил в немецкой форме, и, видимо, знал, что Коган был хозяином кафе в Анапе. «Ты кто же такой?» – спросил Игорь Иванович. «Ты меня вроде как знаешь, а я твою личность не припоминаю. Не припоминаю я его, товарищ командир, не могу поручиться. Надо торопиться», – согласилась Селиверстова. «Мне еще с итальянским оборудованием надо познакомиться. У них снаряжение не такое, как у нас». Пленник посмотрел на Шелестова, оценив, что все обращаются к нему, как старшему, да еще и бывший участковый назвал его товарищем командиром. Тогда паренек вытянулся, как и положено перед командиром, и уверенным голосом произнес: «Товарищ командир, черноморский моряк, старшина второй статьи Яков Белянкин. В плену не был, во время бомбежки волной выброшен за борт. Нахожусь на временно оккупированной фашистами территории, веду наблюдение, собираю военные сведения для передачи советскому командованию». «Ну, ты», — начал было Бутарин, а потом потряс головой и отошел в сторону. «Белянкин, ну, точно Белянкины», — обрадовался участковый. «Вера Матвеевна, матушка твоя?» «Да». Парень вдруг стал грустным. «Перед самой войной я приезжал на побывку, хоронить. А чего же ты, старшина Белянкин, за всеми следил? И за немцами, и за итальянцами, да и за нами, похоже, тоже следил. Я же думал, что вы тоже итальянцы. Я как увидел среди них эту девушку, ну, из лаборатории, так и заподозрил неладное. Дело-то секретное». «Так, стоп», — Шелестов остановил разговоры, взял моряка за плечо, усадил за стол, сам сел напротив. «Давай, черноморский моряк Яков Белянкин, рассказывай с самого начала. Какое ты отношение имеешь к лаборатории 28? «Я проходил службу на лидере Ташкент, имею второй класс электрика судовых установок и первый класс торпедиста, а еще категорию водолазную, входил в состав дежурной группы, а потом меня, как классного специалиста, откомандировали в научный центр для испытаний. Ну, там не только я, конечно, был, торпеду новую испытывали. Дальше, Яша», — взмолился Шелестов. «А дальше радио пришло, чтобы нам срочно возвращаться. Мы аж за Темрюк ходили, вот назад когда шли, уже после Тамани, сказали, что немцы прорвались на вторую линию. Мы бы успели вовремя, но тут мессеры налетели, а еще шторм поднялся. Волнение усилилось. Не доходя Витязева, нас начали гонять самолеты. Бомбы малокалиберные бросали с мессеров, одна близко от борта упала, и меня взрывной волной выбросило за борт. Я потом очнулся уже на берегу, вроде целый. Как выплыл, не знаю. И что с катраном, тоже не знаю. Но катер прошел Витязева, это точно, и ушел к Новороссийску. Плохи наши дела», — подвел итог Бутарин. «Мы ведь, товарищ Белянкин, и присланы сюда, чтобы эту торпеду найти и уничтожить. А получается, что снова надо гадать на кофейной гуще. Нет, я теперь точно знаю, где катер», — уверенно заявил моряк. «Раз капитан жив остался, значит, недалеко от берега его потопили. А за итальянцами я зря, что ли, следил. Они весь маршрут прошли, я знаю. У них прибор был, который железо на дне засекает. Они до Утриша прошли и в районе Витязева и Веселовки все обшарили. Я все время следил за ними, знаю, что они ничего не нашли. Один раз чуть не попался им, но ушел. Катер надо искать в районе устья реки Сукка, недалеко от Утриша. Там еще большой корабль какой-то утопили, вроде немецкий сторожевик. Немцы там берега прочесывают», — тихо добавил Игорь Иванович. «Трудно стать невидимками. Как в сказке, шапку надел, и нет тебя. Твори, чего хочешь, хоть по карманам шарь. Ну что же, товарищи», — Шелестов развернул на столе карту. «Завтра день на подготовку, а послезавтра на рассвете проводим операцию. Партизанам выдвинуться на берег, устроить засаду на краю поселка Сукка, заминировать дорогу Утриш, Варваровка на случай, если немцы подтянут крупные силы. Бутарин, Коган, ваша задача – прикрытие группы аквалангистов с моря. На катере отсекаете противника, если он подойдет с моря. Если группа не сможет самостоятельно уйти с места погружения, вы – запасной вариант эвакуации. Сосновский, Селиверстова и Белянкин, вы – основная группа. Взрываете торпеду». Шелестов полез во внутренний карман куртки и достал несколько листков бумаги. развернул их и протянул Сосновскому. «Вот, Миша, разберитесь с ребятами. У вас, Яков, теперь есть электрик. Здесь схема активации самоуничтожителя на торпеде. Завтра после заката маленькой группой выходим на место. В темноте определяем положение катера и идентифицируем его. Работаем на следующий день. Товарищ командир, я могу без акваланга нырнуть. Там возле сутка небольшие глубины, не больше 8 метров. Так незаметнее будет, если без акваланга, только с подводным фонарем», — предложил Яков. «Хорошо, завтра только подготовка и работает Белянкин. Без акваланга». В темноте на малых оборотах без включенных огней шел от берега маленький катер. Шелестов сидел на носу рядом с Белянкиным, который натягивал гидрокостюм и перебирал грузы для более быстрого погружения. «Эх, товарищ командир, сейчас бы все сделать и сегодня же рвануть ее. Может, попробуем? А, Максим Андреевич, ты сколько в воде продержишься на 8 метрах без акваланга?» «Ну да», — согласился Белянкин. «А надо еще панель открутить и контакты замкнуть, активировать кислотный взрыватель. Просто заманчиво. Нам сегодня надо бы понять, что это ваш катер, а не очередная ржавая посудина. Ты хоть какие-то приметы помнишь вашего катрана? Можешь определить, он это или нет?» «Могу. У нас над ходовым мостиком приметная радарная установка стояла с круглым отражателем, а еще самодельный трал на корме. Его при мне варили, там два рычага торчат, как ноги у кузнечика, с коленками. Есть», — громко сказал Шелестов, когда фал глубиномера дернулся в его руке. «Стоп-машина». Самым сложным было зафиксировать катер в темноте на одном месте. Для этого Шелестов предложил грузы, которые будут помогать Белянкину быстро опускаться вниз, привязывать блинными фалами. Они будут играть роль якорей. Обрезать фал в случае опасности не составит труда. «Я готов, Максим Андреевич». Белянкин встал в полный рост в гидрокостюме и ластах, стал натягивать на лицо маску. «Ну, если все помнишь, то давай, Яша. Удачи тебе». «Удачи, Яша», — повторила Селиверстова, сидевшая рядом, тоже облаченная в гидрокостюм на случай, если понадобится помощь. Белянкин спустился по пояс в воду, сделал несколько глубоких вдохов, потом принял из рук Шелестова большую железную чушку и без всплеска ушел под воду. Десятиметровый фал стал энергично разматываться. Два витка остались неразмотанными. Катер покачивался на воде, его чуть относило в сторону, фал стал снова разматываться. Шелестов уперся ногой в борт катера и взялся за фал. Секунды шли одна за другой. Маша сидела рядом и размеренно отсчитывала вслух секунды. На 40-й секунде из-под воды показалась голова Белянкина. «Плохо видно», — отплевываясь, прошептал он. «Точнее, ничего не видно. Муть подняло со дна, неспокойно внизу. Низовое течение потянуло от реки. По антенне вроде наш катер. Сейчас еще разок, Максим Андреевич. На корме осмотрюсь, ноги у трала пощупаю. Отдохни», — посоветовал Шелестов. «А торпеда где должна находиться?» «Обычно она по правому борту в рундуке железном лежала, в держателях. Перед пуском ее вынимали и клали на ложемент. Там нет пускового аппарата. Ее просто сваливали за борт по лотку. Так удавалось выдерживать точное направление. Рундук запирался простыми зажимами. Замка не было. Ну, я отдышался, пошел еще раз. Давай». Несколько глубоких вдохов, и моряк снова ушел вниз с фонарем в одной руке и железной чушкой под мышкой. Теперь ждать пришлось дольше. Когда прошло и 40 секунд, и 50, Маша начала нервничать. Но вот всплеск, и снова на поверхности голова Белянкина. Он дышал широко открытым ртом, хватая его с хрипом. «Есть, он. Проверил. Это катран. Ты уверен?» «Точно», — схватил его за руку Шелестов. «Так я из-за этого и фонарь утопил», — улыбнулся Яшка. «Кормы нет, ее или взрывом оторвало, или о скалы ударило. Но я на борту название прочитал, а рядом сторожевик немецкий лежит». «Все правильно, Максим Андреевич. И рундук на месте. По правому борту. Закрытый. Бой то разгорался сильнее, то утихал». Шелестов несколько раз поворачивался назад и смотрел в бинокль на вспышки. Партизаны взорвали обе дороги и теперь медленно пятились назад под напором наседавших гитлеровцев. Машины и бронетранспортеры остались перед взорванными завалами, но автоматчики пробирались, и еще по позициям партизан начали работать два миномета, которые подвезли из Новороссийска. Светало, катер несся вдоль берега, прикрываясь обрывистыми осыпями. Так надежнее, чем маячить вдалеке от берега и привлекать внимание. Отметив очередной ориентир, Максим приказал повернуть, и теперь катер пошел под углом к месту, где под водой лежали два судна. На втором катере Селиверстова и Белянкин, уже одетые в гидрокостюмы, помогали друг другу закрепить дыхательные аппараты. Позади на малых оборотах шел третий большой катер с двумя пулеметами, группа прикрытия. Катер с аквалангистами дошел до места, оттуда сбросили груз. И тут со стороны Утриша вылетели несколько быстроходных приземистых катеров. Шелестов насчитал 4. Хотя в полумраке осеннего утра, когда над водой еще стелится белесый туман, можно и ошибиться. Тут же взревел моторами большой катер, это Бутырин погнал его навстречу вражеским катерам. Коган развернул на турели крупнокалиберный пулемет. «Витя, держи прямее, вдоль волны держи, я сейчас им дам». Длинная очередь хлестнула по волнам, зацепив крайний катер. Потом вторая очередь. Теперь яркий пунктир уперся во второй катер, сорвался и скользнул по волнам. Что-то задымило впереди, и катеры резко ушли в сторону. Оттуда в ответ застрекотали пулеметы. Шелестов ждал с секундомером. Аквалангисты ушли под воду, уже работают. Сколько им нужно времени? Вчера они несколько часов репетировали, проверяли каждое свое движение. Теперь им проще, ведь Белянкин в море во время испытаний много раз открывал рундук и помогал извлекать торпеду. Вдруг наверху пронеслось громогласное «Ура!». Значит, партизаны пошли в контратаку. Или это подошла помощь, может Лавроненко успел, снова начал бить крупнокалиберный пулемет с катера. Шелестов поднес к глазам бинокль и сразу увидел, как от борта катера, на котором были Бутырин и Коган, полетели щепки. Но судно развернулось, вышло из-под огня и снова стало носом по курсу. И опять длинная пулеметная очередь, которая заставила вражеские катера держаться на предельном расстоянии. Две попытки обойти их ребята отбили. Они повредили два катера и еще один сожгли. Но к итальянцам, а это были они, подошли на подмогу другие катера. Еще немного, и сюда выйдут суда покрупнее, и тогда конец. Что там внизу ребята копаются? Шелестов не знал, что под водой разыгралась другая трагедия. Селиверстова и Белянкин нашли рундук, открыли его и отвинтили кожух головной части. Когда Яков начал активировать самоуничтожитель, из темноты появилось что-то большое. Оказалось, что это подводный транспортировщик, к которому пристегнуты 3 аквалангиста. Белянкин схватил Марию за руку и подтянул к рундуку. Он показал ей шестеренку, которую надо докрутить до соединения 2 меток. Потом нажать на активатор, и тогда включится кислотный запал. Кислота начнет разъедать проволоку предохранителя. Через 20-30 секунд запал сработает. Маша поняла и начала крутить верньер, а Белянкин, вытащив из ножен кинжал, поплыл к вражеским аквалангистам. Итальянцы не заметили Марию. Яков отвлек их на себя, заманивая ближе к корме. Главное, чтобы успела Мария. Они кружились вчетвером, пытаясь дотянуться друг до друга кинжалами, схватить за воздушный шланг, сорвать маску. Белянкину удалось ранить одного пловца, но ему нанесли резаную рану на ноге. Воду стало затягивать розовым облаком. Итальянец увидел Селиверстову и направился к ней, активно работая ластами. Маша от неожиданности отпрянула, оттолкнулась ногами от железа, и это ее спасло. Изуродованный во время бомбежки кран балка еле держался. От толчка Селиверстовой верхняя часть пошла вниз, придавив итальянского пловца. Третий боролся с Белянкиным. Тому удалось перерезать воздушный шланг противника. Маша хотела вернуться к торпеде, но подплывший Яков стал толкать ее на поверхность и показывать, что он сделает все сам. Селиверстова вдруг почувствовала, что у нее перестал работать редуктор или упало давление в системе. Она бросилась вниз, но дышать стало нечем. Яшка толкнул ее и с кинжалом снова бросился к торпеде. Последнее, что увидела Мария, из-за потопленного немецкого судна выплыл еще один подводный транспортировщик с боевыми пловцами. Яша сказал уходить, едва дыша и жадно хватая воздух ртом, прошептала она, уходите, сейчас будет взрыв. Маша хотела снова броситься в глубину и помочь Белянкину без акваланга, но Сосновский втянул ее на катер и резко нажал на газ. Судно полетело по поверхности воды. Шелестов вздрогнул от неожиданности, хотя только этого и ждал. Столб воды взлетел в воздух с грохотом и гулом на том самом месте, где под водой лежали останки катера «Катран». Успели. Ребята молодцы, они сделали все как надо. Еще раз взглянув на катер, где лежала испуганная Мария в гидрокостюме и откуда Сосновский делал знак, сложив руки крестом, Шелестов взял с приборной доски ракетницу. 2 красные ракеты взвелись в воздух и повисли над побережьем, где кругами все еще расходилась после взрыва грязная вода. Ракеты видели и 2 морских охотника, тихо шедших морем и готовых прийти на помощь. Взревели моторы, Корабли пошли навстречу маленьким катерам, чтобы прикрыть их, взять людей на борт и уйти к Геленджику, на морскую базу. Шелестов оглядывался на катер, прикрывавший их. Он не видел, как Коган стоял у крупнокалиберного пулемета и, оскалившись, поливал преследовавших итальянцев очередями. Не видел, что Бутерин сидел на палубе, прижавшись спиной к бронещитку, и что есть силы перетягивал бедро рукавом тельняшки, а из его ноги хлестала кровь. Не видел он, как Селиверстова прижалась и плакала на груди Сосновского, повторяя только: «Яша, он там остался, как страшно, Миша, как страшно». «Что передать по радио?» — крикнул с борта морского охотника капитан-лейтенант, когда аквалангистов поднимали на борт. «Передайте». «Закат», — ответил Шелестов. «Повторяю, закат». А потом силы оставили его, и он опустился на палубу.